Такого жароку я дать не могу. А поговорить хотите? Поговорим. Порфирий весь словно сжался. Коли он пообещал Лизе взять мальчишку, пошел сюда, он и будет говорить с этим купцом так, как говорил бы о своем сыне. Вам чего же непонятно, Иван Максимович? Все непонятно, пожимая плечами, сказал Василев. И прежде всего непонятно, почему пришел ты. Ведь даже если поверить, что это ребенок твоей жены, он не твой. Или это не так? Скажем так, а я все же пришел, значит, стал он моим сыном, твердо выговорил Порфирий, хотя и почувствовал, что своим вопросом Василев сразу ожег его, как каленым железом. Понимаю. Любовь к жене, прощение, измена и прочее. Ну а как понять такую мать, которая подкидывает своего ребенка чужим, а потом является за ним через 8 лет? Василев спрашивал мягко, даже как-то осторожно, словно боясь резкостью своих вопросов обидеть Порфирия. В тюрьме 5 лет сидела она, потом лежала больная, а до тюрьмы... Желваки заходили на сухих щеках Порфирия. Зачем же он будет перед этим купцом исповедоваться, если тот сразу ответил «нет» и заранее сказал, что только так кончится у них и любой разговор? Зачем же открывать ему всю свою душу? Бисер метать перед свиньями? Порфирий передернул. Он почувствовал, что волна бешенства вскипает у него внутри. Лучше встать и уйти, пока он еще может, пока не вырвался гнев наружу. Ну а что же он тогда скажет Лизе? Что сам не захотел до конца поговорить с Василевым? Иван Максимович, да вам это все ни к чему, как получилось. Голос Порфирия стал глухим, сиповатым. А приходила к вам жена моя, и я вот пришел... Значит, не попусту. Да ведь как же Коронотов, по-прежнему мягко и ласково сказал Василев. Как же тогда я тебе объясню свою точку зрения, если ты мне ничего объяснить не хочешь? Согласись сам, что твое требование становится просто прихотью. Хочу и только. А ведь разговор идет о ребенке. Потому и трудно говорить, что о ребенке. Сердце-то у матери есть? Сердце? Когда она своих детей подкидывает? Нету. На Лизу, Иван Максимович, вы грязь не лейте. Сердце ее вы не знаете. Чтобы не сжать пальцы в кулаки, Порфирий крепко стиснул ими свои колени. Вы поймите, ей без сына нельзя. Кровь родная к себе его требует. Она без него сама не своя. «Вы оба еще молодые, здоровые», — заметил Василев. «Будут дети у вас еще свои. Чего вам о детях заботиться? Столько еще народите, что плакать от них станете». «Ничего ты мне не объяснил, Коронотов. Все, что говорил, извини, пустые слова, и потому подумать можно вовсе другое». «Что другое?» Порфирий вскочил. Будто бичом хлестнули его по лицу слова Василевы. Иван Максимович потянул Порфирия за руку к низу, заставил снова сесть, а сам встал. «Не надо горячиться, Коронотов», — сказал он, обойдя вокруг кресла и присаживаясь на письменный стол. «Давай поговорим спокойно и попробуем во всем разобраться. Ты не хотел или не сумел мне ничего объяснить. Попытаюсь я это сделать, а ты потерпи, Коронотов, послушай теперь, что я тебе скажу». Василев переменил позу, уселся поудобнее и заговорил, покачивая лакированным штиблетом возле самых рук Порфирия, едва не задевая их каблуком. «Давай, Коронотов, Посмотрим сперва на юридическую сторону дела.